Глава 31. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Тревожные вести о том, что в далеких землях на западе, где только недавно закончилась Балканская война, опять стало неспокойно, и что старые европейские империи и новые малые государства вновь стоят на пороге очередной войны, доходили до Томской губернии лишь через статьи в российских и иностранных газетах, которые непонятным для меня образом появлялись в различных уездных городах и больших поселениях. Более подробную обстановку нам удавалось прояснить во время сопровождения обозов на рынке в уездных городах, а также встречаясь с представителями различных политических партий, которые частенько прибывали в Сибирь и на Алтай, прямо из-за границы. Все доступные слухи, сплетни и новости мы обсуждали вечерами в поселянской управе, но так и не смогли прийти к какому-то общему мнению. Когда обсуждение закончилось, я сказал отцу, что поеду с продуктовым обозом в Барнаул. Возможно, там я узнаю дополнительные новости из доступного мне источника. Отец прекрасно знал, что самым доступным для меня источником мировых новостей стал Семён Маркович, молодой помощник управляющего из Барнаульской горной аптеки. Себя он гордо причислял к российским социал-демократам, вот только еще окончательно не определился, чью же политическую программу к действию принять, а посему всегда доброжелательно общался как с большевиками, так и с меньшевиками. Хотя себя Семён причислял именно к большевикам, но всегда пояснял: большевики и меньшевики, даже несмотря на разделение на отдельные фракции, делают общее дело. «Не понимаю я тебя, Демид», – сказал отец. «Вот чего ты с Ентим Семёном общаешься? Люди говорили, что твой знакомый Семён Маркович иудейского происхождения и вероисповедания. Ты бы лучше поостерёгся якшаться с такими личностями. Насколько мне известно, их воспитывают в неприятии всех других народов». «Отец, ты же сам прекрасно знаешь, что родители себе не выбирают. Тем более Семён Маркович уже давно ушел из своей семьи и связь с ней не поддерживает. Да и в ихнего бога он никогда не верил, считая любую религию пережитком прошлого. Потому-то он всем говорит, что он атеист. Со мной Семён вполне нормально общается, а я через него получаю такие интересные новости, которые не во всякой местной или партийной газете напечатают». «Мое дело предупредить тебя, Демид. А дальше ты уже сам решай, как поступить надобно. Главное, не забывай, что за твоими плечами находится твоя семья и все жители нашего таежного поселения». «Я понял тебя, отец. Буду предельно внимательным, как на охоте. А для общения с Семёном Марковичем я использую его маленькую слабость». «Какую еще слабость?» «Он любит вкусно поесть. Особенно прекрасно приготовленные блюда в ресторане». «Похоже, что в данной слабости он мало чем отличается от тебя, Демид», – усмехнулся мой отец. «Когда собираешься ехать в Барнаул?» «Так вроде бы завтра с утра продуктовый обоз в Барнаул отправляется. Вот с ними я и поеду. Тем более, что лишний ствол для охраны обоза никогда не помешает». «Хорошо, поезжай с обозом. Через 3 дня твой тесть в Барнаул собирается ехать по своим кузнечным делам. Что-то ему для своей кузни прикупить надобно. Так вот, он тебя может и назад забрать. Где тебя там искать-то?» «Я оставлю вам сообщение о том, где буду находиться в горной аптеке на Петропавловской. Ты только предупреди Радосвета Казимировича, что в аптеке меня никто по имени не знает. Пусть спросит у работников аптеки, где остановился князь, и ему все подробно объяснят». «Понятно. Хотя мне не по душе, что ты с ентими аптекарями общаешься». «У каждого человека есть свои маленькие слабости, отец. Считай, что у меня они вроде как тоже имеются». Мой отец до нашего разговора не знал, что у Семёна Марковича и у меня была одна и та же маленькая слабость. Мы оба очень любили вкусно покушать в дорогих ресторациях. Любовь к хорошо приготовленным блюдам проявилась у меня во время первой поездки с отцом и тестем в Томск. Но молодой аптекарь пристрастился к ресторанному питанию, возвернувшись из своей первой заграничной поездки, куда его посылал Яков Ефимович за новыми лекарствами. О том, что Семён Маркович любитель вкусно покушать в ресторации, я узнал совершенно случайно. Произошло это в тот самый день, когда мы со Светозаром тайно привезли в Барнаул больного Феликса. Зайдя в помещение аптеки, мне удалось услышать через неплотно прикрытую дверь часть весьма нелицеприятного разговора. Яков Ефимович ругал своего молодого помощника за очень большой перерасход спирта. Как доложили управляющему работники горной аптеки, Сёма пристрастился к выпивке и частенько заглядывал в наптечный склад, где хранился спирт. Дабы избавить своего помощника от пагубной привычки, Яков Ефимович забрал у Сёмы все ключи от аптечного склада. Дальнейший разговор прервался в связи с нашим появлением. Когда Яков Ефимович с Феликсом Щенсным удалились в жилую часть аптечного здания, мы со Светозаром покинули аптеку и решили съездить покушать, перед тем, как отправляться домой в поселение. По дороге я заметил понуро бредущего молодого аптекаря. По его внешнему виду было видно, что он очень сильно страдает из-за отлучения от аптекарского склада. Остановившись около него, я попросил Семёна показать нам, где в Барнауле находится приличная ресторация, в которой хорошо, а главное довольно вкусно готовят различные блюда. Услышав последние слова, помощник управляющего аптеки немножко оживился. Быстро забравшись к нам в пролетку, молодой аптекарь подробно объяснил Светозару, куда надо бы наехать. Вскоре мы уже были на месте. Я предложил Семёну откушать вместе с нами. Он поначалу начал отказываться, ссылаясь на отсутствие с собой денег, но после того, как я сказал, что все расходы за совместную трапезу беру на себя, и он может заказывать в ресторации все, что только его душенька пожелает, молодой аптекарь согласился. Похоже, Сёму довольно хорошо знали в данной ресторации, ибо при входе он что-то шепнул на ухо подавальщику, и нас сразу сопроводили в отдельный уютный кабинет с четырьмя мягкими удобными креслами. Посредине кабинета стоял большой дубовый стол, накрытый белоснежной скатертью с разложенными на ней столовыми приборами. А прямо в центре стола располагался ведерный тульский самовар, начищенный до зеркального блеска. Пока мы терпеливо ожидали, когда подавальщик, облаченный в чистую и опрятную одежду, запишет заказанные нами блюда, Сёма успел немного поправить свое здоровье двумя чарками шустовского коньяка. Запотевший графинчик данного напитка и легкую закуску к нему подавальщик принес сразу же, еще до получения от нас общего заказа. Закуска была в виде разнообразной нарезки из красной рыбы, вокруг горки из довольно крупной красной икры. Кроме того, у нас на столе появилось блюдце с нарезанными кружками лимонами, одна половинка которых была посыпана сахаром, а другая чем-то похожим на кофе. Пока мы ждали наш заказ и пили со Светозаром чай из самовара, Сёма принял уже не одну чарочку шустовского. Вскоре молодой аптекарь подобрел лицом и решил поговорить со своими благодетелями за жизнь. Светозар, помня все мои наставления по пути в город, в наш разговор не вмешивался, так что беседовали в кабинете ресторации в основном только мы с Семёном. Для начала я попросил рассказать его о себе. Его рассказ получился довольно интересным. Выяснилось, что Семён Маркович всего лишь на 3 года был младше меня, но выглядел он всегда младше своего возраста. Вот из-за внешней молодости у него были постоянные проблемы в семье, где его воспринимали как маленького и смазливого ребенка. Такое отношение близких и родных очень сильно раздражало, а обращение Сёма или Сёмочка просто выводило его из себя. Устав от извечного сюсюканья, Семён решил сам устроить свою дальнейшую жизнь. Семён рассказал, что родился он недалеко от Варшавы, в семье крупного землевладельца. Будучи 5-м ребенком, он хорошо понимал, что наследником дела отца ему быть не суждено. Родители очень постарались, все их дети получили не только хорошее домашнее образование, но и закончили с отличием Варшавскую гимназию. Кроме того, дед по материнской линии мечтал воспитать из Сёмы будущего помощника раввина и постоянно заставлял своего внука заниматься изучением идыша, Торы и Талмуда, а также древнееврейского языка. Из-за постоянного чтения при свечах у юноши стало портиться зрение, и ему пришлось носить очки. Но все старания деда оказались тщетными. Вопреки всем чаяниям своих родственников, молодой человек отказался идти дальше по религиозной стезе, хотя все, что давал ему дед, выучил на отлично. Он мечтал добиться чего-то большего в своей жизни, чем должности помощника местечкового раввина, и поэтому самостоятельно поступил в Императорский Варшавский университет. причем поступил не куда получится, а на медицинский факультет, где стал тщательно изучать фармакологию. Уже будучи студентом второго курса, он увлекся трудами Карла Генриха Маркса и вскоре принял самое активное участие в деятельности социал-демократической студенческой ячейки. Общение с политически активными студентами, а также с их взрослыми наставниками, привело к тому, что Семен стал яростным последователем марксистского учения. Через год, обучаясь на третьем курсе университета, он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Семен искренне думал и верил, что только благодаря партийной деятельности он сможет добиться в будущем наибольшего и уважительного отношения к себе. По окончании Варшавского университета представители руководства партии отправили его в далекий Барнаул для усиления местной организации. Его работа состояла в помощи бежавшим из сибирских тюрем и каторги политическим. Полученное университетское образование должно было стать хорошим прикрытием для его политической деятельности. Поэтому направление на работу фармацевтом в Барнаульскую горную аптеку ему было сделано на самом высоком уровне. Семен Маркович поселился в Барнауле и начал работать фармацевтом в аптеке. Но и здесь ему пришлось столкнуться с тем же самым отношением, из-за которого он покинул свою семью и Варшаву. Главным виновником душевного расстройства Семена оказался Яков Ефимович Майер. Он был не только управляющим горной аптеки, но еще и руководителем одной из местных ячеек партийной организации. Глядя на молодое лицо Семена, украшенное необычными очками, из-за которых тот выглядел как вечный студент, Яков Ефимович не воспринимал своего помощника как взрослого и ответственного человека, поэтому всегда называл его Семой или Семочкой и давал ему ничего не значащие поручения. Такое отношение руководства привело к тому, что все свои душевные терзания молодой фармацевт начал заглушать медицинским спиртом. Благо, он присутствовал на аптечном складе в достаточном количестве. Единственной отдушиной в жизни Семена стали его частые поездки в столицу или за границу за лекарствами, а также на различные партийные съезды и конференции. В этих поездках Семен Маркович пристрастился к посещению ресторанов, где всегда готовили различные вкусные блюда. Так или иначе, но на посещение ресторана всегда требовались деньги, причем в немалых количествах. Первоначально крупные суммы денег появлялись от продажи темным личностям медицинского спирта и некоторых видов сильнодействующих лекарств, кои Семен списывал как негодные из-за вышедшего срока хранения. После того, как Яков Ефимович Майер забрал ключи от аптечного склада, дальнейшая жизнь стала казаться фармацевту серой и никчемной. Семен тяжко вздохнул и замолчал. Чтобы как-то поднять ему настроение, мы со Светозаром пообещали, что отныне мы будем его называть только Семеном Марковичем, и никак иначе. Он сразу же ожил и заявил, что мы самые настоящие друзья, не то что некоторые. Кого он понимал под словом «некоторые», Семен пояснять не стал. Вскоре подавальщик, которого Семен назвал Степаном, принес наш заказ, и мы приступили к трапезе. Город Барнаул, Томской губернии. Наш продуктовый обоз, прибыв в Барнаул, направился к рынку. Ну а я, поймав извозчика, посетил горную аптеку, где с удивлением узнал от ее работников, что Семен Маркович еще не вернулся из заграничной поездки за новыми лекарствами. Его приезд ожидается со дня на день, а управляющий аптекой Яков Ефимович Майер отбыл по срочному вызову руководства в столицу и губернии. Поблагодарив работников, я покинул аптеку и решил поужинать в ресторации. Каково же было мое удивление, когда у входа в обитель вкусного питания мне повстречался Семен Маркович. Он с задумчивым видом выбрался из остановившейся пролетки. Увидев меня, он улыбнулся и поздоровался. «Доброго здравия вам, князь!» «И тебе тоже доброго здравия, Семен Маркович. Честно говоря, не ожидал я тебя увидеть. Работники аптеки мне сообщили, что ты все по заграницам пропадаешь и прибудешь в город со дня на день». «Все верно, они сказали вам, князь. Я всего лишь пару часов назад вернулся в Барнаул и вот решил поужинать. Моя кухарка еще не знает, что я вернулся из поездки, так что у меня дома есть совершенно нечего». «Ну, тогда предлагаю поужинать вместе. Я возьму все расходы на себя, а ты мне расскажешь самые свежие новости. Как тебе такое предложение, Семён Маркович? Ты, поди в своей поездке по заграницам, поиздержался изрядно. Вы, как всегда, правы, князь. Трапеза, как всегда, была великолепной. Степан вовремя убирал пустые тарелки и приносил нам новые блюда, приготовленные поварами. Когда с главными блюдами ужина было покончено, мы перешли к десерту и нашей беседе. Семён к тому времени уже успел ополовинить средний графинчик с шустовским, но совершенно не выглядел опьяневшим. Я же вместо крепкого спиртного баловал себя индийским чаем с пирожными, а мой собеседник задумчиво крутил в руках чарку с коньяком. «Рассказывай, Семён Маркович, что там нынче творится в Европах?» «Так война в Европе началась, князь. Разве вы этого еще не знаете?» «То, что война началась, все газеты уже сообщили. Вот только мне непонятно, из-за чего она началась. Все пишут, что какой-то сербский националист Гаврила Принцип застрелил австрийского эрцгерцога, наследника австро-венгерского престола, Франца Фердинанда, и его супругу Софию, которые совершали свой официальный визит в Боснию, присоединенную к Австро-Венгерской империи. Правительство Австро-Венгрии предъявило Сербии ультиматум с требованием наказать виновных и допустить своих представителей к расследованию убийства семьи наследника. Сербия отказалась выполнять требования австрийцев, сие и послужило началом войны. «Газеты еще и не такое написать могут, князь. Там с этим убийством все довольно сильно запутано». «В каком смысле запутано, Семён Маркович?» «В самом прямом, князь. Во-первых, Гаврила Принцип не был сербским националистом. Как мне сообщили знающие люди, он с рождения был боснийцем и состоял в боевой организации «Млада Босния», которая боролась за освобождение и независимость Боснии и Герцеговины. Эти балканские страны не так давно захватила Австро-Венгерская империя. Во-вторых, одним из идейных вдохновителей «Млада Боснии» был человек с псевдонимом Антит Отто. Он яростно выступал за создание единого государства на всем Балканском полуострове и даже придумал политический лозунг «Балканы – балканским народом». Ну и, наконец, в-третьих, это, наверное, самое главное. Ходили слухи, что указание убить австрийского эрцгерцога поступило из Англии, где в тот момент находились все главные руководители «Млада Боснии». Оттуда же поступило и оружие для исполнителей. А что из себя представляет Антит Отто? Он кто, серб или боснеец? Антит Отто никогда не был ни сербом, ни боснийцем. Как мне по секрету рассказали, все те же знающие люди в Швейцарии. Под псевдонимом Антит Отто на Балканах действует наш человек, Лейба Давидович Бронштейн, сын крупного землевладельца из Херсонской губернии. Как же он оказался в Австро-Венгрии? Он там работал под видом журналиста одной из газет, писал статьи о Балканской войне. Твои новости запутали причины начала войны еще больше, Семён Маркович. Смотри, какая странная картина получается. Боснийцы убивают австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, чтобы добиться освобождения своей страны от соседей-захватчиков. Австрийское правительство по неизвестным причинам почему-то предъявила ультиматум соседней Сербии. Мне непонятно, Сербия это тут каким боком к убийству эрцгерцога причастна? В некоторых европейских газетах писали, что Гаврила Принцип учился в Сербии, то есть он там был студентом. Ну и кроме всего прочего, оружие боснийским боевикам доставили именно из Сербии. Ну и что из того? Мне мой американский винчестер торговцы оружием доставили из самого Китая. И что теперь, любая подстреленная мной на охоте дичь будет считаться убитой китайцами? Кроме того, остался еще один неясный для меня вопрос. Это какой же, князь? Зачем Российская империя ввязалась в европейскую войну, которая ей совершенно не нужна? Она не ввязывалась. Ей объявили войну. Как объявили? Кто? Германия объявила войну России. Вы разве не читали манифест императора от 20 июля сего года? Не читал еще. Да и где бы я его прочитать смог, Семён Маркович? Мне император свои манифесты в таежное поселение не присылает. Так его же во всех газетах напечатали, удивленно сказал аптекарь. Я пока таких газет не видел. Вам повезло, князь, есть у меня с собой такая газета, Хотите, я вам сейчас зачитаю данный манифест? Я не против, читай. Интересно будет послушать. Семен Маркович достал из кармана сложенную газету, развернул ее и, сделав небольшой глоток Шустовского, начал читать. «Божию милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем верным нашим подданным, следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особую силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку незащищенного Белграда. Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, мы повелели привести армию и флот в военное положение. Но, дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная Австрия и Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну. Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные. В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на всемогущий промысел, мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска наши Божие благословение. Дан в Санкт-Петербурге в 20-й день июля в лето от Рождества Христова 1914-е. Царствование же нашего в 20-е. Благодарю, Семен Маркович. Сказанное в манифесте императора о том, что нам объявили войну, немного проясняет нынешнее положение в мире. Надо будет купить себе такую газету. Зачем же покупать, князь? Я ее уже полностью прочитал, так что можете эту газету забрать себе. Благодарю еще раз, сказал я, забирая газету с напечатанным манифестом. Ты сам-то что думаешь о начавшейся в Европе войне? Я-то сам по себе человек мирный и против любой войны, но думается мне, что начавшаяся война изменит нынешний мир. Все политические силы поднимут народные массы на борьбу с теми, кто развязал эту ненужную войну. Вот тут ты ошибаешься, Семен Маркович. Если войну развязали, значит, она кому-то очень сильно нужна. Кроме того, не забывай, что власти Англии еще со времен Джона Ди мечтают о том, что в мире останется лишь одна империя. И ты, наверное, представляешь, о какой империи идет речь. Ведь не зря же они твердят, что солнце никогда не сядет над Британской империей. Вы думаете, князь, эту войну развязали англичане? Именно так. Кроме них она вообще никому не выгодна и не нужна. Но Англия ведь даже не вступила в войну. Уже вступила. Сегодня продавцы большинства российских газет на каждой улице кричали, что Великобритания объявила войну Германии. И я об этом, если честно говорить, даже не знал. Теперь данная новость уже не такая важная новость, Семен Маркович. Нам нужно думать, что будет, когда начавшаяся война закончится. Это вы о чем, князь? Вспомни, как поднялись цены на все товары после окончания войны с Японией. Неужели ты думаешь, что после Европейской войны будет иначе? Вы намекаете, что нам надо создать запасы продовольствия и денег? Любые деньги могут обесцениться, если же, конечно, они не в виде николаевских золотых империалов. А вот продукты необходимо запасать. Тем более, что у вас под аптекой есть место, где их можно хранить. Я понял вашу мысль, князь. Благодарю за дельный и своевременный совет. Не стоит меня благодарить, Семён Маркович. Возможно, в будущем и ты мне чем-нибудь поможешь. А сейчас давай прощаться. Время действительно уже позднее, и нам обоим надобно хорошенько отдохнуть. Полностью с вами согласен, сказал Семён слегка заплетающимся языком. Тогда поклич подавальщика. Я с ним за наш ужин рассчитаюсь. И пусть там кто-нибудь мне извозчика поймает. Сейчас все сделаю, князь, сказал мне Семён Маркович, и уставшей походкой вышел из нашего отдельного кабинета. Вскоре появился подавальщик Степан, с которым я рассчитался за наш ужин, оставив чаевые не только для него, но и для всех поваров, которые готовили для нас великолепные блюда.